Витек, прости меня, я понимаю, о чем ты говоришь, ты прав, не извиняйся, Анг. Это нормально, что ты злишься, я бы был в ярости, если бы я знал, что кто-то мог сделать мою жизнь лучше, но не стал этого делать. Многие имеют сожаления и страхи, с которыми нам приходится жить, но именно они меняют нас и делают теми, кем мы являемся. Мои ошибки и неудачи привели меня к моим успехам. Твое путешествие сделает из тебя аватара, которого будут уважать. Ты добьешься окончания войны и принесешь мир, даже несмотря на собственные жертвы. Я не стану менять твое будущее, но я буду с тобой на всем пути, несмотря ни на что. Сакка и Катара также будут с тобой. Я всего лишь надеюсь, что ты не будешь ненавидеть меня в конце. Покоритель воды помрачнел и закрыл глаза. Сакка был взволновал сложной темой разговора, но смог взять себя в руки и потянулся к Ангу, чтобы положить руку тому на плечо. «Конечно, мы будем с тобой. Никто не сможет препятствовать мне и Катаре быть рядом. Мы с тобой до конца. Спасибо, Сакка». Анг осторожно улыбнулся. Его улыбка была очень хрупкой, но внутри он был счастлив иметь поддержку своего друга. Сакка сжал плечо молодого мага воздуха и отпустил его. На несколько минут группа еще раз погрузилась в тишину. Сакка не выдержал и обратился к магу воды. «Витек, ты говорил, что ты путешествовал по всему миру. Расскажи, где ты был? Ты бывал в городах нации огня». Покоритель воды благодарно улыбнулся и начал свой рассказ о своем становлении как шефа. «Сперва я путешествовал со своими соплеменниками по их торговым путям. Я быстро выучил простое правило трех. Тебе надо иметь тяжелый кулак, подвешенный язык и толстый кошелек». С новой темой разговора парням стало проще общаться, и они смогли успокоиться. Витек рассказывал, как он стал путешествующим поваром и где бывал. Со временем они допили бутылку, которую покоритель воды принес с собой, и их кожа покрылась морщинами от воды. Они продолжили отдыхать, пока им не надоело сидеть в бассейне. Первая встреча Витека и Азулы. Азула шла по улицам столицы страны огня. С ней шли ее подруги, Тайли, которая была возбуждена от пешей прогулки, и Мэй, которая очень сильно скучала. «Пожалуйста, скажи мне, почему мы просто идем пешком? Мы могли бы прокатиться на королевских носилках, и мне бы не пришлось смотреть на всех этих людей. Они выглядят так уныло». «О, да расслабься, Мэй. Гулять весело. Ты сама сказала, что если будешь сидеть в заперти, то тебе придется прикончить кого-то от скуки. Так что мы вышли погулять и насладиться этим городом. Виды, запахи, здесь все такое яркое. Азула редко выбирается из королевского дворца. Я устал от прогулки, и я все равно хочу кого-нибудь прикончить. Просто теперь мне хочется придушить одного из этих шумных прохожих. Вы можете перестать спорить, я не хочу привлекать лишнего внимания, так что мы идем пешком». Двое друзей переглянулись, и Мэй решилась спросить принцессу: «Куда же мы идем, Азула? Это должно быть что-то особенное, чтобы заинтересовать тебя. Обычно тебя не оторвешь от тренировок». «Ты ошибаешься, меня ничего не заинтересовало. Я просто услышала, как сын генерала похвалил ресторан, который недавно открылся. Он сказал, что там была самая вкусная еда, которую он когда-либо ел, и рекомендовал своим друзьям. Нечасто можно услышать подобную похвалу, так что я решила тоже сходить и попробовать. И я не могу идти туда сама, так что вы сейчас со мной». «О, мы пришли». Они подошли к зданию без особых украшений. Лишь большая вывеска указывала на вид данного заведения. «Хаем, горячая похлебка, старые специи. Ты уверена, что это то самое место? Оно выглядит довольно потрепано и дешево». «Конечно, я уверена, Мэй. Тот, кто мне его рекомендовал, очень не хотел терять свои брови, когда я подошла к нему, чтобы уточнить. Немного огня, и мальчики становятся такими ласковыми». Три девушки зашли в здание и позволили слуге проводить их до свободных мест. Когда все трое сели за столик, Азула осмотрела слугу и властно обратилась к нему. «Я принцесса Азула, и я требую, чтобы ты позвал хозяина». Служащий быстро поклонился и ушел выполнять ее указ. Мэй повернулся к принцессе и обратилась к той с сарказмом: «Я думала, мы не хотим привлекать внимание. Мы уже здесь, теперь нет смысла скрываться. Я хочу, чтобы хозяин обслужил нас по высшему разряду». «Ха, посмотрите, хозяин такой смешной». Две подруги приостановили их разговор и повернулись в ту сторону, куда указала Тайли. Там стоял высокий мужчина с бородкой и длинными волосами. Он был похож на дядю Азулы, если бы тот был повыше. Азула сузила глаза, пока он шел к ним. «О, я приятно удивлен приветствовать настолько значимых гостей в своем заведении». Он собрал ладони перед грудью и слегка поклонился. «Я Витек, хозяин и главный шеф, к вашим услугам». Он широко улыбнулся и стал ждать их ответа. Азула осмотрела его снизу вверх и ухмыльнулась. «Твой смуглый цвет кожи и твоя прическа выдают тебя, дикарь из водного племени. Толстый костюм под одеждой, осторожные и отмеренные движения и цепкий взгляд ясно указывают на попытку скрыть твое тело и тренировки, через которые оно прошло. Думаю, я могла бы назвать тебя шпионом и не ошибиться». Хозяин заведения не вздрогнул от слов принцессы и лишь ухмыльнулся в ответ. «Шпион? Я действительно родился в северном племени воды, но я вырос с большим уважением к готовке и желанием нести прелесть вкуса по всему миру. Так что я много путешествовал и изучил все рецепты, которые я мог найти. А насчет моей подготовки, я путешествующий шеф, мне приходится много носить самому и часто защищать себя. В пути часто встречаются бандиты и дикие животные, да и иногда приходится самому добывать редкие ингредиенты для готовки». Витек горделиво выпятил грудь, не обращая внимания на присутствие принцессы страны огня. «Я открыл свое заведение в столице страны огня. Моя готовка привлекла внимание многих, даже элиты народа огня. Если мои способности настолько хороши, чтобы привлечь внимание принцессы Азулы, то из меня никудышный шпион. Когда еще мне успевать следить за людьми? Значит, ты являешься хорошим шпионом с посредственными навыками в готовке или отличным шефом, который только выглядит как шпион? Я правильно тебя поняла? То есть тот, кем ты являешься, зависит от качества твоей готовки. Как думаешь, есть ли способ, чтобы узнать, следует мне тебя казнить за измену или щедро наградить?» Мужчина из племени воды лишь звонко рассмеялся. «Вы можете судить меня любым способом, которым пожелаете, но не лучше бы судить шефа по его готовке?» Принцесса широко улыбнулась, показав свои белые зубки. «Возможно, ты прав». Он слегка склонил голову и ушел готовить. «Этот мужлан был так груб с тобой. Почему ты позволила ему себя так вести?» «Но он не был груб, Мэй. Он настолько крут, даже Азула его ни капельки не испугала. А как он улыбнулся, он просто красавчик. Это, конечно, хорошо, что ты восхищаешься им, но вам бы следовало быть внимательнее. Если он действительно шпион, сейчас будет наилучшее время, чтобы отравить принцессу страны огня. Так что, пожалуйста, хоть немного постарайтесь, чтобы не дать следующему моему приему еды стать последним». Мэй фыркнула и снова стала выглядеть равнодушно. Хозяин вскоре вернулся, неся с собой большой поднос, полный разных блюд, и стал раскладывать их по столу. Сперва он положил несколько тарелок в середину стола, затем он взял тарелку и поставил ее прямо перед Тайли. Для яркой девушки с жизнерадостным характером, апельсиновая сладко-кислая птица с хрустящими овощами на гарнир. Подняв другую тарелку, он опустил ее перед Мэй. Для серьезной леди, лапша с морепродуктами, чтобы пробудить желание жить и получать удовольствие. Азула получила тарелку с непрозрачным супом, с половинкой яйца и овощами. Для принцессы, местные рецепты с хираа, легкий вкус, чтобы усмирить пламенный характер огненной принцессы. Он закончил расставлять остальные угощения и свел руки перед грудью. «Я надеюсь, вам понравится моя готовка. Я буду ждать, если вам потребуется что-то еще». Он развернулся и отошел, чтобы встать за прилавком заведения. Тайли подняла палочки и, не задумываясь, стала принялась за трапезу. Она закрыла глаза от удовольствия. По ее громкому имем можно было судить, что ей понравилось. Мэй взяла ложку, чтобы зачерпнуть немного супа. Она поднесла ее к губам и медленно попробовала. Она лишь негромко хмыкнула и продолжила есть. Это было громче любых слов для тех, кто ее знал. Азула была раздражена от беззаботности своих друзей, но решила не портить их визит. Она взяла тарелку с супом и поднесла к лицу, чтобы понюхать. Запах был ей знаком, но там не было ничего похожего на яд, но ей все равно стало не по себе от чувства, что она уже чувствовала что-то подобное раньше. Она опустила кончик пальца в суп и слизнула каплю, пытаясь узнать, есть ли в нем яд. Как только суп коснулся ее языка, она замерла всем телом. Ставя тарелку на стол, она оглянулась, чтобы узнать, есть ли ее друзья заметили ее реакцию. Они были заняты тем, что наслаждались их угощениями, так что ее тревога была напрасна. Медленно, она подняла тарелку и мелкими глотками отпила немного. Азула пыталась растянуть те ощущения, которые она испытывала. Некоторое время они кушали в тишине, пока Тайли не стала возбужденно говорить. «Это потрясающе! Это так вкусно! Ты должна попробовать это! И тут даже есть пельмешки! И овощи реально хрустящие! Мэй, тебе понравилось?» В ответ она услышала лишь тихий фырк от Мэй, которая продолжила медленно пить суп и палочками ловить морепродукты. «Как насчет тебя, Азула? Тебе нравится? Ты молчишь, значит, ты потеряла дар речи, Я права, не правда ли? Лишь болтовня Тайли о еде нарушала тишину, что опустилась вокруг стола принцессы. Позже, когда трапеза подошла к концу и тарелку убрали со стола, Витек подошел к компании принцессы с широкой улыбкой. «Надеюсь, вам понравилось. Стоит ли мне подготовить мою шею и ждать ваш приказ о казни, или этот скромный повар сможет жить и дальше?» Азула фыркнула на его слова и величественно махнула своей рукой. «Ты доказал, что ты являешься отличным шефом. Я не уверена, шпион ты или нет, но как принцесса я должна держать свое слово. Сегодня твоя шея останется нетронутой». Тайли обрадовалась за своего нового любимого повара с тихим «ура». Мэй едва кивнула головой. «И конечно я не могу оставить человека, который приготовил такие великолепные блюда без награды. Я решила, что с сегодняшнего дня ты будешь моим персональным шефом и будешь готовить для меня каждый день. Собирай свои вещи, ты переезжаешь в мой королевский двор. Прими мою благосклонность со смирением». Шеф широко улыбнулся в ответ. «Принцесса Азула, я рад, что вы по достоинству оценили мои навыки готовки. Я с удовольствием войду в ваш дом, но сперва мне надо закрыть ресторан, заплатить работникам и продать это место. Я не смогу это сделать за несколько минут. Я закончу со своими делами здесь и присоединюсь к вам во дворце этим вечером. Надеюсь, вас это устроит». Азула сморщила свой носик, но решила, что это был хороший план. Едва ли она могла злиться на человека, который печется о своих работниках, только духи знают о том, что ей пришлось терпеть от ее домашнего персонала. Она так и не смогла избавиться от нужды платить им. «Так и решим. С сегодняшнего дня ты являешься моим личным шефом, и я жду тебя среди своего персонала этим вечером». Принцесса и ее друзья вышли из ресторана с провожающим, которого послал хозяин ресторана вместе с ними. Пока он сам попрощался с ними, вернулся в свой ресторан. Они могли услышать, как он раздает приказы своему персоналу. Тайли повернулась к Азуле, пока они шли прочь от ресторана. «Тебе очень сильно понравилась его готовка. Ты говорила, что едва терпишь то, что для тебя готовит твой нынешний повар. Мне действительно понравилась наша трапеза. Я почти уверена, что он не шпион, но мне все равно придется присматривать за ним, чтобы убедиться в этом». Они решили пойти гулять и наслаждаться видом города. После того, как они вкусно покушали, прогулка казалась им хорошей идеей. Принцесса Азула нервно шагала по своему кабинету. Ее прическа была растрепана, и она выглядела очень нервной. Вещи на ее столе были случайно разбросаны. Она услышала стук по двери кабинета, и после громкого «что?» в комнату вошел испуганный слуга. «Здание, о котором вы сказали нам, было полностью пустое. Мы прочесали весь дом, но не нашли никаких следов, куда могли исчезнуть люди. Но мы нашли вот это в задней комнате. Оно адресовано вам». Слуга протянул записку принцессе. Она раздраженно выхватила ее из протянутой руки. «Принцесса Азула, мне жаль сообщать вам прискорбную новость, но я не смогу стать вашим личным поваром и служить вам. Ваш интерес к такому крутому парню, как я, понятен, но я не могу ответить на ваши чувства взаимностью. Я вольный мужчина, и меня зовет свобода. Я не смогу остаться в одном месте с одной единственной женщиной. В мире есть еще места, в которые я не бывал, блюда, которые я не пробовал, и девушки, которые еще не знают обо мне. Пожалуйста, примите мои искренние извинения и помните обо мне. С наилучшими пожеланиями, Витек, дикарь из водного племени». Азула яростно закричала, и записка у нее в руках мгновенно сгорела в огне. Бедный слуга быстро положил коробку на стол и сбежал. Принцесса оглянулась на коробку и со злостью зашипела. «Как он посмел? Как он смеет отказывать мне?» Она подошла к двери и открыла, чтобы прокричать охране, стоящей неподалеку. «Обыщите весь город, найдите хозяина горячей похлебки, старых специй и приведите его ко мне. Не возвращайтесь без него, если вы дорожите своими головами на плечах». Она с силой захлопнула дверь. Не находя себе места, принцесса снова стала ходить по комнате из угла в угол. От злости она пнула книжный шкаф. Она вспомнила про коробку, что принесли ей, и подошла к столу. С руками, трясущимися от ярости руками, она стянула деревянную крышку и открыла вид на ровные ряды сладостей. Она закричала от переполняющих ее чувств и перевернула деревянный стол, разбрасывая все по полу. Азула обессиленно облокотилась спиной об стену и медленно сползла на пол. Прижимая колени ближе к груди, она спрятала в них свое лицо и замерла так, пытаясь успокоиться. Спустя несколько минут дверь снова открылась, и Тайли юркнула внутрь. «Прости, Мэй задержалась». Она осмотрела беспорядок в комнате и повернулась к принцессе. «Что случилось?» «Ты плачешь?» Девушка не знала, что произошло, и лишь растерянно застыла на месте. Азула открыла свое лицо и с красными глазами сердито посмотрела на свою подругу. «Я не плачу. Это все тот шеф, Витек. Он пропал. Его, видите ли, зовет Свобода. Есть места, в которые он еще не бывал. Свобода, моя королевская. О, так вот откуда здесь сладости. Ты не против?» Тайли опустилась на пол и взяла парочку конфет, которые все еще оставались в перевернутой коробке. «Да угощайся, ешь, конечно. Можешь даже попрыгать на них или выкинуть их. Мне все равно. Я думала, они тебе понравились. Или ты бы хотела пельмешек? Они были очень вкусные. Не в сладостях дело». Голос принцессы был едва слышен. Тайли перестала жевать и уставилась на свою подругу. «А чем ты?» «Дело не в сладостях и не в пельмешках. Это все тот суп». Тайли лишь продлила пялиться на свою подругу с широко открытыми глазами, медленно жуя сладости. Азула продолжила говорить, скорее для себя, чем кого-либо еще. «Это тот дурацкий суп, который он подал мне. Как он сказал, легкий вкус, чтобы усмирить пламенный характер огненной принцессы». Принцесса стиснула зубы и сжала кулаки настолько, что у нее побелели костяшки пальцев. «Это тот же самый суп, который мне готовила мать в детстве, когда я была совсем маленькая и слабая, и только когда я болела. Я вспомнила это, и меня это бесит». Она встала с пола и снова стала ходить по комнате. От избытка чувств она пнула что-то, чтобы выплеснуть свою злость. «Это было единственное время, когда моя мать показывала, что любила меня. Когда я была слабой и беспомощной и жалкой, она кормила меня с ложечки и улыбалась мне. Только когда я была беззащитной, она смела показать мне свою любовь. Только когда я, лишь ребенок, не могла как-либо дать отпор, только тогда она могла пересилить свой страх и провести со мной немного времени. Проклятый дикарь!» Азула впечатала кулак в стену, вызывая кратковременный взрыв пламени и оставляя после себя ожог. «Его суп был точно как у моей матери». Она осела на пол и спрятала свое лицо. Через пару минут дверь снова приоткрылась, и в этот раз Мэй зашла в комнату. Они лишь осмотрели беспорядок с поднятой бровью. Азула с укором повернулась к ней. «Где ты была?» «Я встретила курьера, у которого было что-то для тебя». Мэй показала принесенный ей цилиндрический контейнер, и принцесса резко вырвала его из протянутой руки. На стороне была сложенная записка, на ее внешней стороне было написано «Принцессе Азуле». Та открыла записку и стала читать. «Я знаю, что женщины часто злятся и кидаются вещами, когда я пропадаю из их жизней. Я уверен, что вы уже докричались до больного горла и успокоились. Мой второй подарок, скорее всего, вне опасности, и он поможет вашему горлу. Я знаю, что время, которое мы провели вместе, было незабываемо, так что не думайте обо мне плохо. Я уверен, мы еще встретимся. С теплыми пожеланиями, дикарь, Витек». Она скомкала записку и посмотрела на контейнер. С дрожащими руками она открутила крышку, выпуская знакомый аромат наружу. Аккуратно, она вылила немного содержимого в крышку и села удобнее, медленно смакуя все еще горячий суп. Мэй посмотрела на происходящее с пустым взглядом и медленно подошла к Тайли. Та предложила своей подруге почти опустевшую коробку, но Мэй отказалась. «Что здесь случилось?» «Ну, все дело в супе». Мэй сморщила свое лицо в замешательстве. «В супе?» Ее мать готовила его, когда Азула была маленькой. «Ее мать готовила?» Тайли лишь пожала плечами и укусила еще конфетку. Азула проигнорировала своих подруг и лишь продолжила смаковать забытый вкус. Она также игнорировала то, что ее глаза намокли по непонятной причине. Прислуга бегала взад-вперед, готовясь к предстоящему празднику. У принцессы Азулы вскоре будет день рождения, и еще много дел оставались не сделанными. Дверь, ведущая в кабинет принцессы, открылся, и она вышла оттуда с коробкой в руках. Слуги постарались быстро исчезнуть, но Азула указала на одну из женщин постарше. «Ты, подойди». Женщина остановилась и смирилась с тем, что на нее будут кричать. Она покорно подошла к принцессе. «Да, ваше высочество». Принцесса показала той коробку, в которой были мутные кубики с кусочками овощей в них. «Что это такое?» «О, это похоже на сохраненные бульонные кубики». Азула посмотрела на прислугу с зловещим прищуром, и та быстро продолжила. «Некоторые повара так хранят бульоны после добавления в него особых порошков. Они застывают и становятся как эти желейные кубики. Их надо нагреть и добавить воды, и их можно будет кушать». Принцесса посмотрела на коробку в руках со смешанными чувствами. Ее пальцы побелели от того, как сильно она держала коробку. На коробке не было записок или других знаков, но она знала, от кого эта посылка. Даже месяцы спустя тот дикарь напоминал о себе. «Может, мне стоит унести их на кухню?» «Нет, то, есть нет, не надо, я оставлю их у себя». Принцесса отвернулась и пошла обратно к себе. Служанка решила, что она больше не нужна, и быстро сбежала. Глава 5. Эй, Катара. Представляешь, Витек путешествовал по всему миру и даже бывал в стране огня. Он даже бывал в столице и видел лорда огня своими глазами. Представляешь? Аанг быстро вбежал в предоставленный им дом и тараторил о том, что он услышал от Витека. Да, разве его не должны были арестовать? Вообще в стране огня есть совсем немного покорителей воды, рожденных там, и некоторым из них выдают разрешение для практики и использования покорения. Но Витек предпочитал одеваться как местные и притворялся, что он обычный повар. Никто не мог видеть, что происходит внутри его бочек, так что никто не знал, что он использует магию. Он был настолько популярным, он обслуживал элиту страны огня. Он даже однажды смог удовлетворить сестру Зука, когда она приходила со своей свитой. Она узнала, что он был из водного племени, но он приготовил для нее свои блюда, и ей понравилось. С ума сойти. Катара улыбнулась, слушая Аанга. Она была рада увидеть своего друга счастливым. Прежде, два горячих бассейна были разделены, и ничего нельзя было услышать из соседней комнаты, но до них донеслось несколько громких слов во время спора. Они и так собирались разойтись, так что Катара и принцесса решили закончить и разойтись. Юная волшебница воды проводила принцессу домой и вернулась, чтобы спокойно почитать в тишине. Она надеялась, что у парней все будет хорошо, и они помирятся. Она чувствовала облегчение, увидев Аанга в приподнятом настроении. Она слушала, как Аанг пересказывал ей то, что он услышал, и позже, когда Сакка и Витек вернулись, они болтали и шутили между собой. Было решено, что на тот день случилось достаточно, и они просто отдыхали остаток дня. На следующее утро Аанг убежал на свою практику магии воды с мастером Пакку, а Сакка ушел гулять с принцессой, с которой ему нравилось проводить время. Катара осталась одна с Витеком, который решил, что пришло время для первого урока. Они были на площадке для тренировок. Катара сидела на полу, а Витек стоял перед ней с руками, заведенными за спину. «Разве Аанг не должен быть с нами? Я бы мог обучать вас обоих, но у Аанга есть собственный учитель, и два тигра не могут уместиться на одной горе». Витек остановился и взглянул на свою новую ученицу, и та кивнула его словам. «Я с мастером Пакку плохо лажу, так что он будет зол, если я буду учить его ученика. Будет лучше, если я обучу тебя, и вы потом обменяетесь знаниями между собой. Возможно, мы даже проведем спарринг между вами, чтобы решить, кто из нас является лучшим мастером». Витек закончил свою речь с закрытыми глазами и поднятым вверх пальцем. Катара улыбнулась на то, как ее учитель себя вел. Он опустил руку и продолжил. «В любом случае, сейчас это не важно. Сейчас я учу тебя, и ты слушаешь меня. Потом, когда он закончит свое обучение традиционного северного стиля, он сможет учиться у меня, или, если ты окажешься прилежной ученицей, у тебя. Сперва, я хочу рассказать о моем понимании покорения воды. Я надеюсь, что я смогу донести до тебя то, что я знаю об искусстве, которое практикуем мы оба, и что твое понимание будет расти в будущем». Витек завел свои руки за спину и воодушевленно стал вещать. «В моем мире мы узнали, что мир подвластен четырем невидимым силам. Я не знаю, если это точный и полный взгляд на мир, но это то, что мне известно и во что я верю. И каждый из законов очень близок к одному из видов магии. Вода близка к силе, которая касается всего в мире, силе притяжения. Мы называли ее гравитацией. И причина моей уверенности в том, что здесь покорители выучили магию воды, наблюдая за взаимодействием духа океана Ла с духом Луны Туи, что в моем мире случалось из-за силы гравитации». Молодой человек взмахом руки создал две сферы воды, большую и маленькую, которые летали по воздуху и медленно вращались. Катаре не надо было гадать, что именно он показывал. Она была уверена, что он демонстрировал то, как он видел их мир и Луну над ним. «Ты должна понимать, что даже с теми знаниями, что есть у меня, мое понимание духовной и магической частей очень просты и неизвестны мне, так что думай сама и не боись сомневаться в моих словах. Но, мои знания реального мира хорошо объясняют законы данного мира и правила покорения, даже если они не отвечают на все возможные вопросы. Если честно, я считаю, что магия является, чушью. Это всего лишь смесь законов мироздания с человеческой верой. То, во что ты веришь, определяет твои возможности в покорении, как оно работает. Правда ли это или нет, мне неизвестно, так что не стоит об этом спорить». Парень сделал небольшую паузу, чтобы сделать небольшую передышку. Он позволил воде опуститься ко льду и стать частью окружения. «Давай поговорим о философии покорения. Земля представляет собой основу всего, это фундамент любого начинания или вещи, будь то дом, твой путь или искусство. Это твои планы и твои силы, приложенные, чтобы начать что-либо, и шаги, которые ты предпринял для достижения цели. Воздух представляет собой неопределенность твоего пути и неизвестность будущего. Ты отпускаешь то, что было прежде, отрекаешься от того, что держит тебя на месте, и рискуешь всем ради неизвестного будущего. Это свобода от прошлого и изменчивость будущего. Катара слушала и пыталась запомнить и понять, о чем говорил ее учитель. Вода соединяет определенное начало с неизвестным окончанием, это дорога под ногами, повороты которых тебе придется придерживаться и тупики, в которых тебе придется оказаться. Это изменения, приносимые каждым твоим шагом, и твоя способность адаптироваться в пути, и, если ты смогла идеально освоить свои способности, возможность менять дорогу и идти по другому пути, а также создавать свой пути самой. Я говорю об этом, чтобы ты поняла, что вода всегда следует пути, который у нее есть. Она всегда в движении и подвержена изменениям. Даже когда она замерзла или наполняет спокойное озеро, она всего в шаге от того, чтобы продолжить бесконечный путь, которому она следует. Она может изменить свою форму, но по своей сути она всегда останется водой. Она будет течь, меняться и двигаться в будущее, как она это делает все время. Витек взглянул на сидящую девушку, чтобы узнать, поняла она, о чем он говорит или нет. У нее на лице было задумчивое выражение, так что он позволил ей думать в тишине. Она подняла свой взгляд на него и спросила, а как они связаны, вода и это, гравитация. Ее учитель лишь приподнял свою бровь и посмотрел на нее. Катара взялась за подбородок и продолжила думать. То есть гравитация – это сила, которая касается всего в мире. Она является тем путем, по которому течет вода. Он ее собственных слов, она лишь еще больше запуталась, и Витек решил помочь ей. Это именно то, о чем я говорю. Ты можешь подумать, что гравитация существует лишь между океаном и Луной, но она связывает все в этом мире вместе. Какой самый простой и близкий пример гравитации можно привести? Он позволил своей ученице задуматься, но она не могла ответить. Это Земля под ногами, или точнее, вся поверхность Земли, под водой и вне ее. Вся Земля в мире притягивает нас. Проще всего объяснить действие гравитации так: то, что поднялось вверх, в итоге должно упасть вниз. Катара посмотрела вниз на лед под ногами и дотронулась до него рукой. Вся Земля в мире, ее шепот был едва слышен. Она провела ладонью взад-вперед и затем покорением создала в руке шарик из льда. Она подняла его вверх и отпустила, наблюдая, как он упал вниз. То есть гравитация – это сила, которая касается всего в мире и чему подвластен весь мир. Это то, что притягивает нас к Земле. Это путь, по которому течет вода, и причина, почему вода течет вниз по течению. Катара повернулась к учителю с озарением во взгляде, и он с пониманием улыбнулся. Да, это естественный путь воды в природе. Вода испаряется и становится легче воздуха, пока не поднимется до облаков. Потом, она превращается обратно в воду и опадает дождем. Она течет вниз с гор и холмов, ручьи обращаются в реки, реки впадают в моря и океаны. Бесконечный цикл воды. Юная покорительница воды удивилась новому пониманию уже известного ей знания. Витек жестом показал ей встать. Он создал вертикальную колонну льда, которая доставала ему до пояса. Проведя в воздухе рукой, он заставил часть воды взлететь вверх, оставляя за собой ледяную чашу. Когда он был уверен, что Катара следит за его действиями, то он отпустил воду и дал ей упасть с брызгами вниз. Они вместе наблюдали, как вода довольно быстро успокоилась, и ее поверхность разгладилась и стала спокойной. Даже когда вода спокойна, она все еще в пути. Гравитация не исчезла от того, что вода остановилась, она все равно тянет воду вниз. Он с изгибом руки создал пустую спираль, идущую вниз по боку колонны. Он дал своей ученице осмотреть результат его действий и продолжил. Сейчас она не может сделать следующий шаг самостоятельно, но если путь открыт, то она продолжит следовать ему. Еще одним жестом он соединил дно ледяной чаши со спиралью и позволил воде течь. Они стояли и наблюдали, как вода стекает вниз по спирали. Движение воды и игра света на поверхности завораживали. Вскоре у Катары появился вопрос. Учитель, Витек горделиво выпрямился, если Земля притягивает воду вниз, то как Луна создает волны? Старший покоритель воды убрал изъян в его ледяной чаше и набрал немного воды в нее. Вода всегда течет вниз, ведь Земля притягивает ее. Но, если я очень слабый покоритель или сильный, но действую издалека. Он сделал круговой жест рукой, и вода стала течь по кругу, немного поднимаясь по стенкам, следуя его жесту. Ох, то есть даже если что-то тянет воду вниз, на нее могут воздействовать другие силы. Да, это одно из качеств воды — иметь много возможных путей и много выборов. Как маг воды, ты всегда должна понимать, какой выбор и какие варианты у тебя есть. Даже те, что могут увести тебя с твоего текущего пути, ведь они могут привести тебя туда, куда ты следуешь, быстрее и проще. Для демонстрации он ускорил свой жест, и вода выплеснулась из чаши. Камень грубоват и прост, он не хочет двигаться, но если начнет, то он не будет задумываться о своем пути и препятствиях. Воздуху наплевать на твои желания, он делает то, что он хочет, не задумываясь о твоих желаниях. Вода достаточно устойчива, чтобы следовать пути, и достаточно непостоянна, чтобы изменить направление, если путь изменится. Катара ненадолго задумалась, пытаясь осознать новые знания. То есть Земля тянет все вниз, и у Луны есть собственное притяжение, но она далеко. Покорители воды скопировали данный принцип, чтобы выучить магию воды. Это так, но есть и еще одна деталь, о которой не следует забывать. Традиционные покорители верят, что Луна двигает воду в океане, но ты должна помнить, что между ними есть связь, которая их соединяет. Когда ты покоряешь воду, ты изображаешь жесты и используешь собственное волшебство, чтобы создать для воды дорожку, по которой она будет следовать. Именно в этом состоит главный смысл покорения воды. Ты создаешь путь для воды, и она двигается, следуя ему. Если ты это понимаешь, то ты запросто можешь магией сперва создать путь для воды, и она будет самостоятельно течь по нему. Еще одним жестом он заставил воду зависнуть в воздухе и течь по кругу без каких-либо других действий с его стороны. Для Катары это было в диковинку, и ей было очень интересно наблюдать за демонстрацией. Просто идея, что можно покорением изменять путь для воды, а не двигать саму воду, было странным. Она обратила немного льда в воду и попыталась заставить воду течь по воображаемому пути, но у нее не получилось. Витек недолго наблюдал за ее попытками. Он одной рукой залез в свой карман и достал оттуда платок. Растянув его над ледяной чашей, он прикрепил 4 угла ткани ко льду. Картинка, о которой ты думаешь, когда воображаешь, что ты пытаешься покорить воду, очень важна. Мы часто демонстрировали гравитацию как полотно ткани, которое тянется повсюду. Он создал небольшой ледяной шарик и опустил его на платок, создавая небольшую ямку. Тяжелые вещи создают ямы побольше, и если что-то приблизится достаточно близко, то оно будет следовать наклону и двигаться к тому, что его создает. Он создал ледяной шарик поменьше и опустил его у другого конца платка, позволив ему немного прокатиться свободно, пока шарик не стал приближаться к шару побольше. Затем Витек медленным жестом обозначил свой указательный палец и медленно опустил к платку. Слегка нажимая на платок, он смог заставить маленький шарик двигаться, не касаясь его. О, Катаре стало понятно то, о чем говорил ее учитель, и что она видела перед собой. Она снова подняла воду в воздух и напряглась, пытаясь сделать картинку у нее в голове реальностью. Через минуту у нее получилось сделать кольцо из воды, которое свободно зависло над ее ладонью и продолжило течь по кругу. «У меня получилось. Умница, Катара. У тебя настоящий дар к покорению». Витек позволил своей ученице играть с водой, лишь наблюдая, как она радостно практикует новый трюк. Через некоторое время, когда у нее стало получаться покорять без приложения усилий, она повернулась к учителю. Видя, что она готова слушать, он снова повернулся к платку. «Есть еще кое-что, что ты можешь делать своим покорением». Он рукой залез под платок и ткнул пальцем вверх, создавая небольшую горку на ткани. Двигая взад-вперед, он снова смог заставить маленький шарик двигаться, не касаясь его. Катара открыла рот от удивления. Вроде бы ничего нового учитель ей не показал, но в то же время это не было очевидным. Это толчок, который покоритель может придать воде. Витек хитро улыбнулся на реплику ученицы. Не совсем. Покорители воды используют силу притяжения, чтобы двигать воду, они лишь меняют направление. Обычно, притяжение и отталкивание являются одним и тем же действием, просто в разных направлениях. Но отталкивание также является собственным явлением, которое можно использовать в магии. Он убрал платок с чаши и наполнил ее водой. Направив одну руку на воду, он сжал ее в кулак и сконцентрировался. Он стал медленно опускать его, и Катара была удивлена увидеть, как на поверхности воды образуется впадина без какого-либо постороннего вмешательства. Поверхность просто скривилась сама по себе и не спешила заполнять неровность водой. Для юной покорительницы это было очередным потрясением. Ее учитель любил удивлять ее, и у него с каждым разом это получалось. Она думала, что он будет просто рассказывать простые истины или показывать приемы, но он делал что-то невозможное. Витек расслабился и опустил руку, переводя дыхание. Он выглядел немного уставшим. Катар опустила взгляд на собственные руки и осмотрела их. Подняв их перед собой, она обратила внимание на чашу с водой. Не совсем понимая, что она делает, она все же сконцентрировалась, пытаясь повторить за учителем. Пару минут она гипнотизировала воду взглядом, пока не заметила, что по поверхности прошла небольшая волна. Выдохнув, она решила, что подождет, прежде чем будет пытаться повторить это. Ее учитель расскажет ей, как это делается, и поможет ей. Она повернулась к наставнику и заметила, как тот спокойно смотрит на нее. «Ты наигралась?» Она смущенно отвернулась. «Да, учитель», — Витеклиш улыбнулся. «Я не делаю тебе замечания. Это хорошо, что ты желаешь постичь мою науку и пытаешься повторять за мной. Практика поможет тебе лучше запоминать то, о чем я говорю. Да и я думаю, что на сегодня хватит, мы и так сделали достаточно, если у тебя, конечно, нет каких-либо вопросов». Девушка задумалась и решила спросить своего учителя. «Если мы покоряем воду через воздействие на МММ, гравитацию, разве мы не можем изучить этот прием, чтобы изменять гравитацию других вещей?» Витек потер затылок и безрадостно рассмеялся. «Катара, мы не покоряем гравитацию, никак, ни в каком виде, ни воды или чего-либо еще. Мы, маги, жульничаем, используя волшебство и внутреннюю ци. Гравитация является явлением естественного мира и зависит от веса. Мы же не меняем свой вес или вес воды или чего бы то ни было, мы лишь заставляем мир подумать, что мы так делаем». Он взялся за свой подбородок и почесал свою бородку. «Как бы тебе попроще объяснить? Мы покоряем воду, наша власть распространяется лишь над ней и больше ни над чем. Ну, в прошлом, в древности у людей была магия, они имели власть над стихиями, но не знали, как правильно ее применять. Они наблюдали за миром и пытались повторить все, что видели. Кто-то из них заметил, что океан и луна связаны, так что они пытались повторять за ними. Она практиковали толчок и притяжение, пытаясь заставить волны двигаться по их желанию. Их магия стала отзываться на их желание и стала копировать явление, которое и так существует, позволив им повторить его. Так они смогли покорить воду». Он продемонстрировал свои слова, заставив воду в ледяной чаше создать миниатюрные волны. «В прошлом, они научились покорению, не понимая, что именно они делали. Воображая себя луной, что призывает океан следовать им, они передали свои идеи и знания будущим поколениям, которые в итоге дошли до нас. Теперь, понимая, что именно делали наши предки, мы можем улучшить их навыки и сделать наше покорение более сильным и совершенным. Но в любом случае, наша сила действует лишь на воду и только на нее. Мы можем делать удивительные вещи, даже скорее невозможные, но по своей сути мы всегда остаемся покорителями воды». Катара была очарована словами Витека. Он написал все те шаги, через которые она прошла, пытаясь освоить свой дар, и чувствовала глубокую связь с собственными предками. У нее были лишь легенды, передаваемые из уст в уста, но это было удивительно, что спустя поколения и лишь опираясь на рассказы бабушки, она делала то же самое, что и ее дальние родственники в прошлом. «Это правда? Неужели все произошло именно так?» Витек пожал плечами. «Ну, скорее всего. Я не жил в те времена, и до нас дошло совсем немного сведений о том, что делали тогда, но изучая легенды, можно сказать, что скорее всего я прав. Если нынешние покорители учатся именно так, то где-то должно лежать начало наших практик». Данные слова поражали молодую девушку. Она сама пыталась научить Анга простому толчку и притягиванию, научившись этому, как ее предки, с нуля, лишь наблюдая за миром вокруг. Она отчетливо ощутила их внутри себя и их близость к ее дару. Обдумывая новую информацию, она встрепенулась и поняла, что между ними уже несколько минут тянется звенящая тишина. Посмотрев на своего учителя, она увидела, что он сам имел задумчивый и печальный вид. Вернувшись к услышанным словам, она поняла кое-что. «Многие нынешние покорители учатся так, но не все, верно? Ты учился иначе?» Витек мрачно рассмеялся. «Ты права, не все. Я же был избранным, тем, кто прошел через перерождение, человек, что запомнил свою прошлую жизнь. Я знал многое, включая то, что тут есть аватар, и его друзья будут являться сильными и талантливыми личностями. И я хотел быть среди них. Я решил, что буду лучшим из лучших, что я сделаю все возможное. Я решил дотянуться до небес, но слишком близко приблизился к солнцу и сгорел». Он повернулся к белому шару, что светил над головой, и, прикрыв глаза от прямого света, взглянул вверх. «Я говорил о луне и океане и их связи, но ведь солнце больше и мощнее. Почему же я не мог взять за основу солнце и стать сильнейшим покорителем воды с сильнейшим источником гравитации? Меня не остановило то, что солнце является источником сил для покорителей огня, но истина в том, что солнце слишком горячо. Для того, чтобы вода оставалась жидкостью и не испарялась или замерзала, земля должны быть очень далеко от солнца. Витык повернулся к Катаре и провел рукой вокруг себя. «Как думаешь, сильно ли океан подвластен движению солнца?» Девушка окинула округу взглядом и не могла придумать, чтобы замечала, что вода как-либо зависела от солнца. «Думаю, что очень мало. Так сколько бы воды я смог покорять с такой картинкой в голове?» Она подумала, что знает, куда ведет ее наставник. «Очень мало, крайне мало. Я был бесполезен как покоритель воды. Я едва мог заставить воду слушаться. Слишком слабо, чтобы достичь какого-либо успеха. Я потратил годы, прежде чем понял, что натворил». Он снова посмотрел в сторону солнца. «Ты знаешь, как иначе солнце воздействует на нас?» Для Катары стало очевидным, о чем думал Витык. «Оно греет нас. Оно греет нас». Он еще раз безрадостно посмеялся над собой. «Для меня было настоящим шоком вернуться к своему недопитому чаю и ощутить на губах холодный напиток впервые за многие годы. И для меня было шоком понять, как моя ошибка полностью изменила мой потенциал. С тех пор я понял, что сделал не так и исправился, но было слишком поздно. Я навечно стал покорителем воды с талантом огня, с солнцем в центре меня и моего покорения». Направив руку к чаше воды, он сперва создал на поверхности множество мелких волн, а затем заставил воду закипеть, выпуская в воздух клубы пара. «За годы, прошедшие с тех пор, я смог достичь силы обычного покорителя. Я долго боялся, что не смогу стать частью команды Аватара и путешествовать с ним. Мне пришлось справляться со своими страхами и расти над собой. Я смог исправить свои ошибки и добиться успеха». Он широко улыбнулся, обнажая свои зубы и сжал перед лицом свой кулак. «Но иногда я воображаю, чего бы я мог достичь, если бы я не сделал той ошибки. Я мог бы стать сильнейшим покорителем воды в мире, достойным, чтобы стоять подле Аватара в его борьбе со злом. И я часто раздумываю, достиг бы я всего того, что достиг сейчас, или стал бы я просто более сильным покорителем, чем остальные и ничем не отличающийся от них. Мне становится жутко, что не сделав своей ошибки, я бы мог стать просто очередным покорителем воды, неотличимым от сотен других, лишь лицом в толпе. И я вспоминаю о том, чего я уже достиг и на что я способен благодаря своим усилиям и преодолением собственной ошибки». Он снова повернулся к чаше воды и развел руки в стороны. Сжав кулаки и стиснув зубы, он сконцентрировался на воде в чаше. Катара увидела, что вода перестала кипеть и быстро остыла. Затем вода стала полностью спокойной, поверхность полностью разгладилась и стала идеально ровной. Сначала ничего не происходило, но затем вода слегка дернулась и стала течь вверх по стенкам. Она текла словно густое масло вверх, и хотя это выглядело довольно впечатляюще, особенно то, насколько неподвижной она выглядела, но это не было чем-то более странным, чем он демонстрировал до этого. Повернувшись к учителю, Карата увидела, что он вспотел от усилий. Когда вода в чаше кончилась, он опустил руки и расслабился. Вода моментально замерзла, и лед вокруг нее стал крошиться. Девушка лишь удивленно посмотрела на старшего покорителя с вопросом. «Что ты сделал? Мне показалось, что ты лишь заставил воду течь вверх». Он улыбнулся на ее непонимание и рукой зачесал вспотевшие волосы назад. «Я сделал что-то невозможное. Я вообще не двигал воду, она сама текла вверх. Я лишь опустил ее температуру до абсолютного минимального значения и не дал ей замерзнуть. Когда ты приближаешься к границам дозволенного законами мироздания, те самые законы перестают действовать и вещи ведут себя иначе, чем обычно. Например, вода течет вверх. Большую часть сил я потратил, чтобы вода оставалась жидкостью, охладить ее было проще простого». Он устало выдохнул и потянулся. «Пошли, я устал и хочу есть. Возможно, я покажу тебе другой невозможный трюк в следующий раз». Он улыбнулся, и Катара ответила ему. Ее учитель любил выделяться, но он также имел глубину, которая редко присутствует в людях. Вдвоем они пошли в предоставленный им дом, чтобы отдохнуть и покушать, пока они ждут своих друзей. Глава 6. «Ты начала учиться без меня? Как ты могла?» Аанг был расстроен, когда вернулся с уроков и увидел, что Катара практикуется в покорении воды. Он думал, что они будут учиться вместе, но теперь был огорчен. Он схватился за голову и стал бегать вокруг. «Нет-нет-нет-нет-нет». Витыку стало очень смешно от того, как сильно нервничал Аватар. «Я бы мог начать учить тебя сейчас, но есть небольшая проблемка». «Какая?» «Мастер Пакку, да наградят его духи камнями в ботинки, не переносит моего присутствия. Если бы не редкие чайные смеси, которые я приношу ему, то он бы вообще не пускал меня к своим ученикам и, возможно, изгнал бы меня с Северного полюса. Он традиционалист с головы до пят и не собирается меняться в преклонном возрасте, тогда как я не выношу чего-либо ограничивающего личную свободу. И что, нам не надо говорить ему, что ты меня учишь, может быть, у меня талант? Да, а если ты услышишь что-то, что противоречит тому, что я сказал тебе, ты будешь терпеливо ждать, чтобы прийти сюда и спросить меня об этом, или ты в лицо выскажешь ему, что он не прав и я учу другому? Он будет зол на нас обоих. Я могу быть терпеливым. Ага, сказал молодой покоритель воздуха, который прилетел сюда сразу после урока, не успел поесть и уже расстроен тем, что ему надо немного подождать. Аанг уселся напротив Витека и скрестил руки на груди. Отвернувшись от того, он дал всем понять, что он думает о старшем покорителе воды. «Я мог бы начать учить тебя, Аанг, но мастер Пакку не оставит этого просто так, и я не думаю, что мы сможем скрыть от него факт твоего обучения у меня. Мои навыки очень заметные и сильно отличаются от традиционного покорения, они сильно облегчают магию, но потом будет сложно перестать использовать их. Твой мастер является очень гордым человеком, он или будет твоим первым учителем, или вовсе не будет им. По крайней мере после того, как он уже начал учить тебя». Аанг лишь отмахнулся от возражений. «Какая разница? Я аватар, меня должны обучать лучшие. С двумя учителями мой прогресс будет еще быстрее». «Ты уверен, что так будет быстрее? Наполни чашу из разных источников, и ты прольешь многое и оставишь во рту неприятное послевкусие, когда выпьешь то, что получилось». Для демонстрации своей точки зрения, он поставил на стол пустую чашку, и после взмаха рукой три разноцветных ручейка прилетели, чтобы смешаться в чашке, при этом разбрызгивая свое содержимое. В итоге получилась смесь черного чая, бульона и алкоголя. Аанг посмотрел на содержимое чашки и отвернулся, высунув свой язык с отвращением. Витек взял чашу и предложил аватару, который лишь отмахнулся от него. Покоритель воды решил, что доказал свою правоту, выкинул содержимое и смыл грязь. «Хорошо, ты не можешь учить меня сейчас, но как быть потом? Разве чаша не переполнится, когда ты станешь учить меня после мастера Пакку? Ты не так используешь метафоры, но ладно, это не важно. Давай я покажу, что я имею в виду». Покоритель воды с новым жестом наполнил чашу водой до половины. «Вот те базовые знания, которые тебе передала Катара. Тут простые упражнения, некоторые легенды покорителей воды, возможно, парочка интересных трюков. До сих пор ты медленно опустошал чашу, отпивая из нее и делая частью себя». Для демонстрации он отпил немного воды из чашки и поставил ее перед Ангом, демонстрируя, что в ней стало меньше воды. «Мастер Пакку учит тебя традиционному стилю покорителей воды. Он намного сложнее, но основан на тех же принципах, которые тебе передала Катара». Он еще раз наполнил чашку, в этот раз добавив в нее заварки и сделав обычный чай. «Ты можешь выпить это настолько быстро, насколько быстро твой учитель будет тебя учить. Мои же идеи хоть и имеют общее начало с идеями Катары, их можно совместить, но они слишком отличаются от учения мастера Пакку. Так что до тех пор, пока ты не опустошать чашу, тебе не стоит пытаться снова ее наполнить тем, что предлагаю я». Для демонстрации он движением руки призвал немного бульона и напоказ заставил тот облететь вокруг чаши и затем вернул тот на место, не тратя его напрасно. Но разве это все равно не перельется через край? Что будет тогда? Старший покоритель воды прикрыл глаза и устало выдохнул. Он взял чашу чая, которую только смешал, и медленно осушил ее. «Когда ты учишься чему-то, ты принимаешь это в себя и делаешь частью своего разума. С некоторыми вещами ты соглашаешься, остальные ты отрицаешь и предпочитаешь не трогать. После того, как ты осмыслил все, чему тебя учили, ты оставляешь почти пустую чашу с тем, с чем ты не согласен и отрицаешь». Он показал Ангу почти пустую чашу и остатками чая и несколькими чайными листьями на дне. Покрутив чашу в руке, он резким движением выплеснул остаток в сторону, оставляя лишь пустую чашу. «Теперь ты готов учиться, так что пока учись у мастера Пакку, и потом уже я обучу тебя своему стилю». Аанг все еще не был счастлив тому, что ему отказали, но дослушал Витека и согласился с его словами. «Аанг, ты не слишком затягивай с обучением, потому что у Катары настоящий талант. Если она достигнет мастерства достаточно быстро, то она будет учить тебя вместо меня». Аватар вытаращился на Катару, которая в ответ гордо улыбнулась ему. Он ранее заметил, что она игралась с водой, но теперь до него дошло, что она управляла водой с помощью жестов и даже совсем без движений. Когда он обратил на это внимание, Он понял, что она покоряла воду по-новому, совсем не так, как он учился у нее и мастера Пакку. «Почему это все учат меня? Я не маленький, я тоже имею опыт и могу поделиться и обучать других. Аанг, ты не забыл, что я просил обучить меня покорению воздуха?» «Точно. И ты должен будешь звать меня учителем. Возможно, я буду лучшим учителем, чем ты. Этот смиренный ученик готов внимать мудрости Сифу, если тот готов учить». Молодой покоритель воздуха с прищуром посмотрел на Витыка, который слегка поклонился всем телом. Он не понял, если над ним издеваются или его собеседник полностью серьезен. «Хорошо, отлично. Я тебя обучу так хорошо. У тебя не будет иного выбора, как признать меня старшим в группе». Уже через секунду его не было в помещении. Витык лишь загадочно улыбнулся и допил чай из собственной чаши и встал, чтобы идти за своим юным учителем. Он махнул Катаре, которая отмахнулась от него. «Я позабочусь о том, чтобы тут была еда, когда он вернется. Если честно, я совсем не этого ожидал от бытия учителем». Они вдвоем стояли снаружи их временного жилища, и Витык медленно повторял движения Аанга. Их движения были стремительными, с многими преувеличенными жестами, словно они пытались заполнить собой все пространство с каждым движением. Покорителю воды нужно было увидеть Аанга лишь раз, чтобы почти идеально повторять за ним. «Ты ожидал, что я за пару минут научусь всему тому, что ты мне покажешь? Пробужу магию воздуха, и мы вместе сможем летать на планерах и набить похожие тату? Ну, когда ты так говоришь, то это действительно звучит глупо. Ты отличный ученик, ты учишься очень быстро. Просто я надеялся на большее. Не волнуйся, Аанг, даже если у меня нет покорения воздуха, то в наших действиях все равно есть смысл». Одним жестом он заставил лед обратиться в туман. Повторяя несколько движений покорителя воздуха, он заставил всю массу закрутиться вокруг. «О, это почти как реальная магия воздуха. Ну, можно и так сказать. Я адаптирую все, чему ты меня учишь, для покорения водяного пара. Просто наблюдая за тем, как твое тело двигается, позволяет мне почувствовать, насколько сильно надо напрягаться в тот или иной момент. Я прежде находил несколько старых свитков покорителей воздуха, но без живого практика магии воздуха от них было мало толку. Видя магию воздуха вживую, я быстро схватываю суть твоего искусства». Услышав сказанное своим товарищем, Аанг немного огорчился. «То есть, ты бы смог заменить покорителей воздуха своим покорением? Просто, делать то же, что и мы, но с водой?» Витик остановился и обратил туман в лед и повернулся к аватару. Он хлопнул парня поменьше по спине и рассмеялся. «Не беспокойся, покорители воздуха навсегда останутся неповторимыми истинными правителями небес. Вода слишком тяжела и ее слишком мало в воздухе, чтобы я смог летать. В наилучшем случае я смогу медленно опуститься на землю с высоты после дождя или во время тумана. Можно попробовать полетать сквозь облака, но без тебя и твоего летающего бизона я не смогу подняться туда, не так ли? И представь, ты научишь меня покорению воздуха, а в будущем ты сможешь прислать своих детишек, чтобы они учились у меня. Представляешь, покоритель воды обучает мелких магов воздуха их же искусству. Это же начало отличной шутки». Аанг рассмеялся на слова нового друга. «Ха-ха, да, это было бы круто. Не волнуйся, насколько бы хорошо я не выучил твое покорение, я не смогу занять твое место. В будущем покорители воздуха вернутся и будут лететь сквозь небеса». Витик широким жестом взмахнул в сторону неба. Аватар улыбнулся в ответ. «Все равно, ты учишься очень быстро. Даже мне пришлось дольше практиковаться, а ведь я аватар. Ну, я же сказал, что я наблюдаю за тобой и как двигается твое тело. Я просто повторяю то, что я ощущаю от тебя. Ты ощущаешь мое тело?» На секунду покоритель воздуха задумался. «О, через покорение крови, я прав?» Витик ударил себя по лицу ладошкой. «Может, вы перестанете везде искать покорение крови? Я не способен его использовать напрямую, только некоторые трюки из той школы». Аанг усмехнулся. «Просто прости, я имел в виду, что ты так чувствуешь мое тело. Я прав, ты ощущаешь воду внутри меня и копируешь это. Но как ты можешь быть настолько чувствительным? Покорители воздуха используют потоки воздуха, но мы не можем так тонко чувствовать их, они слишком хаотичные». Маг воды посмотрел на своего юного товарища сквозь пальцы, но увидел там лишь искренность и опустил руку. «Изначально, я знал, что есть возможность ощущать мир вокруг через твою стихию. С покорением земли, Ты чувствуешь то место, куда ступают или бьют другие из-за того, что приложенная сила действует против прочности земли. Он жестом заставил небольшой блок льда выпрыгнуть вверх и упасть неподалеку с громким звуком. Он обвел рукой осколки и снег, которые осыпались вокруг них. Кротобарсуки могут чувствовать вибрацию земли и видеть с ее помощью. С моим покорением такое не работает. Я никудышный покоритель земли. В воде главное не прочность, а движение, изменение и связь. Я долго думал, пока не понял, что если луна тянет к себе океан, то эта тяга не односторонняя, а взаимная. Даже если притяжение от каждой капли почти незаметно, оно все равно есть. Я пытался ощутить то притяжение, которое вода оказывает на нас при покорении, и вскоре смог ощутить его и научился чувствовать движение воды вокруг. Витик обратил блок льда в воду и заставил несколько сфер воды разных размеров летать вокруг. Маленькие сферы летали вокруг больших, но их движения были похожи на танец, в котором большие шары немного отклоняются от своего маршрута в сторону своих спутников. Для сильных покорителей, вроде тебя и Катары, эта тяга незначительна, но для меня и остальных, она хорошо ощутима. Часть своих сил в покорении мы тратим на сопротивление воде. Мы стоим на месте или едва движемся, когда управляем водой, но можно принести стабильность и неподвижность в жертву, чтобы обрести большую силу при покорении. И я обучу этой технике Катару и тебя, когда придет время. Сейчас же, я просто ощущаю свою связь с водой внутри тебя и как она движется. Затем мне остается лишь приспособить твои движения для себя и вуаля, мгновенное обучение. Аанг взялся за свой подбородок и задумался на несколько секунд, но вскоре потряс головой. Это не сработает в воздухе. Он слишком беспорядочный и непокорный. Витик кивнул на его слова. Я и не думал, что все будет так просто. Если я правильно понимаю покорение воздуха, его смысл в свободе и отстраненности, в бегстве от земных связей и соблазнов. Возможно, вместо того, чтобы пытаться понять хаос в движениях воздуха, тебе стоит попытаться ощутить там, где воздух есть и где его нет. Где нет воздуха, он есть везде. Именно поэтому воздушные кочевники много путешествовали и имели много храмов. Нет, я не об этом. Я, конечно, планирую научить тебя создавать объем, где нет ничего, включая даже воздуха, но сейчас это не важно. Скажи мне, я состою из воздуха? Витык махнул рукой, доказывая, что он действительно из плоти и крови, а не из воздуха. Потоки воздуха закручиваются вокруг меня, но они останавливаются у моей кожи и не попадают в меня. Если ты сможешь чувствовать, где заканчивается воздух и начинается что-то еще, ты будешь знать, где твоей стихии нет. Ты сможешь понимать, где есть препятствия и как далеко земля. Аанг раскрыл рот от изумления от мыслей Витыка. Ты думаешь, я смогу так? Я уверен, что подобное возможно. У тебя уже есть навыки, которые ты тренировал в течение многих лет, так что тебе может быть сложно поменять то, как ты думаешь о своем покорении, но со временем ты сможешь открыть в себе новые возможности. Никто не сможет научиться этому походя. Мне пришлось долго этому учиться, и даже при том, что я учу Катару, ей придется приложить много усилий, чтобы научиться иначе воспринимать мир. Да ты реально крут. Я никогда не думал о покорении воздуха так. У меня хорошее воображение. Я любил воображать, что бы я делал, будь у меня магия. Когда ты самый обычный человек, то тебе всегда хочется чего-то большего. Витык гордо улыбнулся своему прошлому. Это невероятно, что ты можешь использовать свою связь со стихией таким способом. Ты еще ничего не знаешь, Аанг, это все лишь цветочки. Ягодки будут потом. Я буду учить Катару этому гораздо позже, но если ты умеешь хранить секреты. Покоритель воды посмотрел на младшего товарища с вздернутой вверх бровью, на что тот ответил жестом, запирающим рот на замок и выбрасывающим ключ прочь. Старший в их паре широко улыбнулся и встал в стойку, широко расставив ноги. Он вытянул руки и стал сжимать кулаки, словно пытаясь ухватиться за что-то. Когда у него получилось, он самодовольно улыбнулся Аангу и потянул. Только, вместо того, чтобы притянуть что-то к себе, он сам стал скользить вперед по льду. Он повторял хватательные движения и кружился вокруг юного мага воздуха, который был в восторге от представления перед ним. Аватар быстро поднял свой шест, прыгнул вверх и раскрыл встроенный в него планер. Он полетел вдогонку за Витыком, который смог набрать приличную скорость. Вдвоем они гонялись друг за другом, быстро передвигаясь по льду и в воздухе. Старшему парню пришлось кричать, чтобы его можно было услышать. «Ты можешь использовать покорение, чтобы ухватиться за свою связь со стихией, усилить ее и тянуть за нее». Представь, что бы ты смог сделать, если бы научился подобному с воздухом. Ты бы смог летать быстрее, выше и, возможно, летать вовсе без глайдера. Круто. Вдвоем они еще некоторое время веселились, забыв их урок покорения воздуха. Когда они устали и остановились, Аанг рассмеялся над Витеком. Ты говорил, что не будешь учить меня, но, похоже, ты не смог сдержаться. От его слов покоритель воды на мгновение впал в ступор и ударил свою ладонь кулаком. Да как, да ты. Ты обхитрил меня. Он обвиняюще указал пальцем на аватара. Я люблю выглядеть умным. Тебе только и надо было задать интересный вопрос, на который я не смог бы не ответить.